душе так пусто и темно, и дождь в раскрытое окно. Я так устала быть одна. Я вновь приду в твой тихий дом, и мы останемся вдвоем. Я знаю, я тебе нужна. Я твой ангел, ангел земной. Позови, и я с тобой. Я твой ангел, ангел земной. Позови, и я с тобой. В ту ночь, что так нежна была,